Глава 15. Светлана распахнула перед ним дверь, отошла в сторону. Глаза девушки заблестели от радости, но бросаться ему на шею не торопилась. Видимо, лицо у него не располагающее. «Что-то случилось? На тебе лица нет». «Налей мне выпить и набери ванну». Сбросил с себя пальто, швырнул его в сторону. Слепая, удушливая ярость все еще наполняла Самира до краев, а перед глазами до сих пор маячило ее лицо, полностью лишенное каких-либо эмоций, лишь улыбка эта идиотская, как растение. Пальцы, сжатые в кулаки, хрустнули, скрипнули зубы. По телу прошла неприятная, почти болезненная судорога. Настя! Его тихая, скромная девочка. Он жалел ее, боялся навредить. Думал, не такая, как все, особенная. С ней нужно только лаской. На самом же деле, обычная малолетняя шлюха. Ей просто не нравится спать с ним. А с бритоголовыми уродами очень даже не против. Приди он за ней чуть позже. Рыкнув, ударил кулаком по столу. Осушил залпом половину бокала коньяка и, прихватив с собой бутылку, пошел в ванную. Света сбросила с себя халат и застыла в ожидании. «Оденься и уйди. Я не хочу секса». Она растерянно кивнула и, подхватив свою одежду, поспешила прочь. Остановилась у двери и обернулась. «Ты что-нибудь еще хочешь?» Самир опустился в воду, попытался расслабиться, но напряжение так сковало каждую мышцу, что вибрировало все тело. Изгусток ненависти внутри пропитывал его ядом гнева, поглощал остатки здравого смысла. Закрыл глаза, медленно выдохнул. «Поговори со мной», — сказал тихо. И Света отступила от двери. Присела на край ванны, коснулась пальцами его груди. «О чем?» «Неважно. Просто поговори. Расскажи что-нибудь. Плевать о чем».